Сексуальная цель инвертированных. Важный факт, которого необходимо придерживаться, состоит в том, что сексуальную цель при инверсии нельзя назвать единообразной. У мужчин половое сношение per annum, через задний проход, отнюдь не совпадает с инверсией. Мастурбация также часто составляет исключительную цель, а ограничение сексуальной цели, вплоть до одних только излияний чувств, встречаются здесь даже чаще, чем при гетеросексуальной любви. Также и у женщин сексуальные цели инвертированных разнообразны. Среди них предпочтение, по-видимому, отдается прикосновению слизистой оболочки рта. Выводы. Хотя мы не чувствуем себя в состоянии удовлетворительно объяснить возникновение инверсии на основе имеющегося до сих пор материала, мы можем, однако, заметить, что в этом исследовании пришли к пониманию, которое может оказаться для нас важнее, чем решение поставленной выше задачи. Мы обращаем внимание на то, что представляли себе связь сексуального влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт соприкосновения со случаями, которые считаются ненормальными, нам показывает, что между сексуальным влечением и сексуальным объектом имеется спайка, которую мы рискуем не заметить при единообразии нормальных форм, где влечение вроде бы приносит с собой и объект. Поэтому мы вынуждены ослабить в наших мыслях связь между влечением и объектом. По всей вероятности, половое влечение сначала не зависит от объекта и, наверное, не обязано своим возникновением его раздражителем. Б. Неполовозрелые и животные как сексуальные объекты. Если лица — сексуальные объекты, которых не принадлежат к полу, который пригоден для этого в норме, то есть инвертированные люди — предстают наблюдателю совокупным множеством индивидов, в остальных отношениях, быть может, вполне полноценных, то случаи, в которых сексуальными объектами избираются неполовозрелые лица, дети, с самого начала кажутся единичными отклонениями. Только как исключение единственным сексуальным объектом являются дети. По большей части они оказываются в этой роли, когда малодушный и ставший импотентом индивид снисходит до такого суррогата, или импульсивное, неотложное влечение не может в данный момент завладеть более подходящим объектом. Тем не менее, то, что половое влечение допускает так много вариаций и такое унижение своего объекта, проливает свет на природу. Голод, который гораздо энергичнее придерживается своего объекта, позволял бы это только в самом крайнем случае. Аналогичное замечание относится к отнюдь нередко встречающемуся, особенно среди сельского населения, половому сношению с животными, причем половая притягательность переходит здесь границы вида. Из эстетических соображений это, как и другие тяжелые отклонения полового влечения, хочется приписать душевнобольным. Но такое недопустимо. Опыт показывает, что у последних не наблюдается иных нарушений полового влечения, чем у здоровых людей, у целых рас и сословий. Так, сексуальное злоупотребление детьми с неимоверной частотой встречается у учителей и воспитателей просто потому, что им для этого предоставляются самые благоприятные возможности. Разве что у душевнобольных соответствующее отклонение проявляется в усиленной форме, или, что особенно важно, достигло степени исключительности и заняло место нормального сексуального удовлетворения. Это удивительное отношение сексуальных вариаций к шкале здоровья душевная болезнь заставляет задуматься. Я бы сказал, что нуждающийся в объяснении факт является указанием на то, что побуждения в сфере половой жизни относятся к таким, которые и в пределах нормы хуже всего подчиняются высшим видам душевной деятельности. Кто в каком-либо отношении является ненормальным в социальном, этическом смысле, тот, по моему опыту, всегда ненормален и в своей сексуальной жизни. Однако многие ненормальны в сексуальной жизни, но по всем другим пунктам соответствуют среднему человеку, лично участвуют в человеческом культурном развитии, слабым местом которого остается сексуальность. В качестве самого общего результата этих рассуждений мы бы остановились все же на понимании того, что при огромном множестве условий и у удивительно большого числа индивидов тип и ценность сексуального объекта отступают на задний план. Существенным и постоянным в сексуальном влечении является нечто иное. Дополнения, сделанные в 1910 году. Самое главное различие между любовной жизнью в древнем мире и нашей состоит, пожалуй, в том, что античный мир делал акцент на самом влечении, а мы переносим его на объект влечения. Древние чествовали влечение и были готовы облагородить им даже малоценный объект, тогда как мы презираем осуществление влечения как такового и позволяем его оправдать лишь достоинствами объекта. Отклонение относительно сексуальной цели. Нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, которое ведет к ослаблению сексуального напряжения и к временному угасанию сексуального влечения, удовлетворению, аналогичному насыщению при голоде. И тем не менее, уже в самом нормальном сексуальном процессе бросаются в глаза элементы, развитие которых ведет к отклонениям, которые были описаны как перверсии. Речь идет об известных промежуточных, лежащих на пути к совокуплению, отношениях к сексуальному объекту, таких как ощупывание и разглядывание, признаваемых в качестве временных сексуальных целей. Эти действия, с одной стороны, сами связаны с удовольствием, с другой стороны, они усиливают возбуждение, которое должно продолжаться до достижения конечной сексуальной цели. Одно определенное из этих прикосновений, взаимное прикосновение слизистых оболочек губ, то есть поцелуй, у многих народов, в том числе и высококультурных, приобрело высокую сексуальную ценность, хотя имеющиеся при этом в виду части тела не относятся к половому аппарату, образуют вход в пищеварительный тракт. Это и есть те моменты, которые позволяют установить связь между нормальной сексуальной жизнью и перверсиями, и которые также пригодны для классификации последних. Перверсии представляют собой либо а. выход за анатомические границы областей тела, предназначенных для полового соединения, либо б. задержки на промежуточных отношениях к сексуальному объекту, которые в норме должны быстро преодолеваться на пути конечной сексуальной цели. А. Выход за анатомические границы. Переоценка сексуального объекта. Психическая оценка, которую получает сексуальный объект в качестве желанной цели сексуального влечения, лишь в самых редких случаях ограничивается его гениталиями. Она распространяется на все его тело и имеет тенденцию включать в себя все ощущения, исходящие от сексуального объекта. Такая же переоценка распространяется на психическую область и проявляется как логическое ослепление, слабость суждения по отношению к душевным свойствам и совершенствам сексуального объекта, а также как легковерная готовность согласиться с суждениями, исходящими от последнего. Таким образом, доверчивость любви становится важным, если не первоначальным источником авторитета. Примечание. Не могу отказаться здесь от того, чтобы не напомнить о доверчивой податливости гипнотизируемых перед гипнотизером, которая заставляет меня предположить, что сущность гипноза следует рассматривать в бессознательной фиксации либидо на персоне гипнотизера при посредстве мазохистских компонентов сексуального влечения. Ференце связал это свойство внушаемости с родительским комплексом. Именно эта сексуальная переоценка так плохо соотносится с ограничением сексуальной цели соединением одних только гениталий и содействует выдвижению других частей тела в качестве сексуальной цели. Примечание. Между тем, необходимо заметить, что сексуальная переоценка происходит не при всех механизмах выбора объекта, и что в дальнейшем мы познакомимся с другим, более непосредственным объяснением сексуальной роли других частей тела. Момент жажды возбуждения, который привлекает Хохи и Блохом для объяснения распространения сексуального интереса на другие части тела, отличные от гениталий, как мне кажется, не заслуживает такого значения. Различные пути, по которым направляется либидо, с самого начала относятся друг к другу как сообщающиеся сосуды. И, кроме того, необходимо принимать в расчет феномен коллатерального течения. Значение фактора сексуальной переоценки лучше всего изучать у мужчины, любовная жизнь которого единственно доступна исследованию, тогда как любовная жизнь женщины, отчасти вследствие культурных искажений, отчасти вследствие конвенциональной скрытности и неискренности женщин, покрыта непроницаемым мраком. Примечание. В типичных случаях у женщины отсутствует сексуальная переоценка мужчины, но она почти всегда присутствует по отношению к ею рожденному ребенку. Сексуальное использование слизистой оболочки рта и губ. Использование рта как сексуального органа считается перверсией, если губы, язык одного человека, приходят в соприкосновение с гениталиями другого. Но не в том случае, когда прикасаются друг к другу слизистые оболочки губ обоих людей. В последнем исключении состоит присоединение к норме. Кто испытывает отвращение как перверсиям к иным употребительным практикам, существующим, наверное, с доисторических времен человечества, тот поддается при этом явной брезгливости, которая защищает его от принятия такой сексуальной цели. Но граница этой брезгливости нередко чисто условна. Кто страстно целует губы красивой девушки, тот, возможно, лишь с отвращением сможет воспользоваться ее зубной щеткой, хотя нет оснований предполагать, что полость его собственного рта, которая ему не противна, чище, чем ротовая полость девушки. Здесь внимание обращается на момент брезгливости, которая препятствует либидозной переоценке сексуального объекта, но которая, в свою очередь, может преодолевать либидо. В отвращении хотелось бы усмотреть одну из сил, которые привели к ограничению сексуальной цели. Как правило, на гениталии их действие не распространяется. Однако нет сомнения в том, что и гениталии другого пола сами по себе могут быть предметом отвращения, и что такое поведение относится к характеристике всех истеричных больных, главным образом женщин. Силе сексуального влечения нравится утверждать себя в преодолении этого отвращения. Сексуальное использование заднего прохода. Еще отчетливее, чем в предыдущем случае, становится ясным при использовании заднего прохода, что именно отвращение ставит на эту сексуальную цель клеймо перверсии. Но не следует истолковывать как пристрастие с моей стороны замечание, что обоснование этого отвращения тем, что эта часть тела служит выделению и соприкасается с самым отвратительным, с экскрементами, не намного убедительнее обоснования истеричными девушками своего отвращения к мужским гениталиям. Они, мол, служат для мочеиспускания. Сексуальная роль слизистой оболочки заднего прохода отнюдь не ограничивается половым сношением между мужчинами. Ее предпочтение не имеет ничего характерного для инвертированных чувств. Напротив, педерастия у мужчины, по-видимому, обязана своей ролью аналогии с половым актом женщины, тогда как при сношении инвертированных сексуальной целью, скорее всего, является взаимная мастурбация. Значение других частей тела. Распространение сексуальной цели на другие части тела во всех своих вариациях не представляет собой ничего принципиально нового, ничего не добавляет к нашему знанию о половом влечении, которое проявляет в этом только свое намерение овладеть сексуальным объектом по всем направлениям. Но наряду с сексуальной переоценкой при выходе за анатомические границы проявляется второй момент, необычный для общедоступного знания. Определенные части тела, такие как слизистая оболочка рта и заднего прохода, постоянно используемые в этих практиках, словно претендуют на то, чтобы к ним относились как к гениталиям и соответствующим образом с ними обращались. Нам еще предстоит узнать, что это притязание оправдывается развитием сексуального влечения и что оно реализуется в симптоматике некоторых болезненных состояний. Непригодная замена сексуального объекта. Фетишизм. Совершенно особое впечатление производят те случаи, в которых нормальный сексуальный объект заменяется другим, имеющим к нему отношение, но совершенно непригодным для того, чтобы служить нормальной сексуальной цели. В соответствии с принципами классификации мы, наверное, поступили бы более правильно, если бы упомянули эту необычайно интересную группу отклонений полового влечения еще тогда, когда речь шла об отклонениях в отношении сексуального объекта. Но мы отложили это до того момента, когда познакомились с моментом сексуальной переоценки, от которого зависят эти явления, связанные с отказом от сексуальной цели. Заменой сексуального объекта становится часть тела, в целом весьма малопригодная для сексуальных целей. Нога, волосы или неодушевленный объект, имеющий бесспорное отношение к лицу, пробуждающему сексуальные чувства, чаще всего к его сексуальности. Предметы одежды, постельное белье. Эта замена вполне правомерно приравнивается к фетишу, в котором дикарь воплощает своего бога. Переход к случаям фетишизма с отказом от нормальной или извращенной сексуальной цели составляет случаи, в которых, чтобы достигнуть сексуальной цели, требуется присутствие в сексуальном объекте фетишистского условия, определенного цвета волос, одежды и даже физического недостатка. Ни одна другая соприкасающаяся с патологией вариация сексуального влечения не вызывала у нас такого большого интереса, как это, из-за странности вызываемых ею явлений. Известное принижение стремления к нормальной сексуальной цели является здесь, по-видимому, предпосылкой для всех случаев, исполнительная слабость полового аппарата. Примечание. Эта слабость соответствует конституциональным условиям. Психоанализ доказал влияние сексуального запугивания в раннем детстве как акцидентного условия, оттесняющего от нормальной сексуальной цели и побуждающего к ее замене. Связь с нормой опосредуется через психологически необходимую переоценку сексуального объекта, который неизбежно переносится на все, что с ним ассоциативно связано. Поэтому известная степень такого фетишизма всегда присуща нормальной любви, особенно на тех стадиях влюбленности, когда нормальная сексуальная цель кажется недостижимой или ее осуществление невозможным. «Достань платочек мне с ее груди, подвязку хоть на память мне найди». Гёте, Фауст. Патологическим случай становится только тогда, когда стремление к фетишу фиксируется, выходя за это условие, и занимает место нормальной цели. Далее, когда фетиш теряет связь с определенным лицом, становится единственным сексуальным объектом. Таковы вообще условия перехода просто вариации полового влечения в патологическое отклонение. Как впервые утверждал Бине, а затем было доказано многочисленными примерами, в выборе фетиша проявляется сохраняющееся влияние сексуального впечатления, полученного чаще всего в раннем детстве, что можно сравнить с вошедшим в поговорку прилипчивости первой любви у нормального человека. Такое происхождение особенно очевидно в случаях исключительной фетишистской обусловленности сексуального объекта. Со значением ранних сексуальных впечатлений мы еще встретимся в другом месте. Примечание. Более основательное психологическое исследование привело к правомерной критике утверждения Бине. Все относящиеся к этому наблюдения имеют своим содержанием первое столкновение с фетишем, при котором тот уже вызывает сексуальный интерес, хотя из сопутствующих обстоятельств невозможно понять, каким образом он овладел этим интересом. Кроме того, все эти ранние сексуальные впечатления приходятся на возраст после 5-6 года, тогда как психоанализ заставляет усомниться в том, могут ли в таком позднем возрасте вновь образовываться патологические фиксации. Истинное положение вещей заключается в том, что за первым воспоминанием о появлении фетиша лежит пройденная и забытая фаза сексуального развития, которая заменяется фетишем, словно покрывающим воспоминанием, остатком и осадком которого и является фетиш. Поворот этой фазы, приходящийся на первые детские годы в сторону фетишизма, как и выбор самого фетиша, обусловлены конституционально. В других случаях к замене объекта фетишем привела символическая связь мыслей, которая большей частью данным человеком не осознается. Пути этих ассоциаций не всегда можно с уверенностью доказать. Нога является древним сексуальным символом уже в мифах. Соответственно, ботинок или домашняя туфля является символом женских гениталий. Мех обязан своей ролью фетиша ассоциации с волосяным покровом на венерином бугре. Тем не менее, и эта символика, по-видимому, не всегда оказывается независимой от сексуальных переживаний детства. Примечание. Психоанализ восполнил один из имевшихся пробелов в понимании фетишизма, указав на значение утраченного вследствие вытеснения капрофильного обонятельного удовлетворения для выбора фетиша. Нога и волосы — это сильно пахнущие объекты, которые становятся фетишами после отказа от ставших неприятными обонятельных ощущений. В перверсии, сопутствующие фетишизму ноги, сексуальным объектом является лишь грязная, дурно пахнущая нога. Другой материал для объяснения фетишистского предпочтения ноги вытекает из инфантильных сексуальных теорий. Нога заменяет недостающий пенис у женщины. В некоторых случаях фетишизма ноги удалось доказать, что направленное первоначально на гениталии влечение к разглядыванию, стремившееся подобраться к своему объекту снизу вследствие запрета и вытеснения, задержалось на своем пути и поэтому зафиксировалось на ноге или на ботинке, как фетиш. При этом женские гениталии, соответственно, инфантильным ожиданиям представлялись фантазии как мужские. Б. Фиксации на временных сексуальных целях. Возникновение новых намерений. Все внешние и внутренние условия, которые затрудняют или отдаляют достижение нормальной сексуальной цели, импотенция, высокая цена сексуального объекта, опасность полового акта, поддерживают вполне естественно склонность к тому, чтобы задержаться на подготовительных актах и образовывать из них новые сексуальные цели, которые могут занять место нормальных. При ближайшей проверке всегда оказывается, что наметки внешних, самых странных из этих новых намерений все же имеются уже при нормальном сексуальном процессе. Ощупывание и разглядывание. Известная доля ощупывания необходима, во всяком случае, человеку для достижения нормальной сексуальной цели. Также общеизвестно, какой источник удовольствия с одной стороны и какой приток новой энергии с другой стороны достигается благодаря ощущениям от прикосновения к коже сексуального объекта. Поэтому задержку на ощупывании, если только половой акт вообще продолжается, вряд ли можно причислить к перверсиям. Аналогично обстоит дело с разглядыванием, происходящим в конечном счете из ощупывания. Оптическое впечатление возникает тем же путем, которым чаще всего пробуждается либидозное возбуждение, и на проходимость которого, если допустим такой этиологический подход, рассчитывает племенной отбор, побуждая сексуальный объект развиваться в красивый. Прогрессирующее вместе с культурой сокрытие тела пробуждает сексуальное любопытство, которое стремится к тому, чтобы разоблачением скрытых частей дополнить сексуальный объект, но он может отвлечься на художественные цели, сублимироваться, если удается отвлечь его интерес от гениталий и направить его на форму тела в целом. Примечание. Мне кажется несомненным, что понятие «красивого» коренится в сексуальном возбуждении и первоначально означает то, что возбуждает сексуально, прелести. С этим связано то, что сами гениталии, вид которых вызывает сильнейшее сексуальное возбуждение, мы, собственно, никогда не находим красивыми. Задержка на этой промежуточной сексуальной цели сексуально подчеркнутого разглядывания в известной степени присуща большинству нормальных людей. Более того, она дает им возможность направить известную сумму своего либидо на высшие художественные цели. И наоборот, страсть к разглядыванию становится перверсией А, если она ограничивается исключительно гениталиями, Б, если она связана с преодолением отвращения, вуайерист, человек, подглядывающий за другим, когда тот отправляет выделительные функции. В, если она вытесняет нормальную сексуальную цель, вместо того, чтобы подготовить к ее достижению. Последнее особенно выражено у эксгибиционистов, которые, если мне позволено будет сделать вывод на основании ряда анализов, показывают свои гениталии для того, чтобы в качестве ответной услуги увидеть гениталии другого. При перверсии стремление которой состоит в разглядывании и показывании себя, проявляется весьма необычная особенность, которая будет занимать нас еще больше при следующем отклонении. Дело в том, что сексуальная цель проявляется при этом в двух формах — в активной и в пассивной. Силой, противостоящей стремлению к разглядыванию, а иногда и устраняющей его, является стыд, как прежде отвращение. Садизм и мазохизм. Склонность причинять боль сексуальному объекту и ее противоположность — эти наиболее часто встречающиеся и самые важные перверсии в двух ее формах, активной и пассивной, были названы фон Крафтом Эббингом садизмом и мазохизмом — пассивная форма. Другие авторы предпочитают более узкое обозначение алгологния, подчеркивающее удовольствие от боли, жестокости, тогда как в названиях, выбранных Крафтом Эббингом, на первый план выдвигаются всякого рода унижение и покорность. Корни активной алгологмии, садизма, легко можно выявить в нормальном поведении. Сексуальность большинства мужчин обнаруживает примесь агрессии, стремление покорять, биологическое значение которого, пожалуй, состоит в необходимости преодолевать сопротивление сексуального объекта еще и другим способом, а не только посредством ухаживания. В таком случае садизм соответствовал бы ставшему самостоятельным, чрезмерным, агрессивному компоненту сексуального влечения, выдвинувшимся на главное место благодаря смещению. В обычном словоупотреблении понятие садизма колеблется от просто активной, а затем насильственной установки по отношению к сексуальному объекту до исключительной связи удовлетворения с его подчинением и жестоким с ним обращением. Строго говоря, только последний крайний случай имеет право называться перверсией. Аналогичным образом обозначение мазохизм охватывает все пассивные установки по отношению к сексуальной жизни и к сексуальному объекту, крайним выражением которых является связь удовлетворения с переживанием сексуальным объектом физической или душевной боли. Мазохизм как перверсия, по-видимому, больше отдалился от нормальной сексуальной цели, чем его противоположность. Сначала следует выразить сомнение, появляется ли он первично и не возникает ли он регулярно, скорее вследствие преобразования садизма. Нередко можно видеть, что мазохизм представляет собой не что иное, как продолжение садизма, обращенного против собственной персоны, которая вначале занимает место сексуального объекта. Клинический анализ крайних случаев мазохистской перверсии приводит к взаимодействию целого ряда моментов, которые преувеличивают и фиксируют первоначальную пассивную сексуальную установку, комплекс кастрации сознания вины. Преодолеваемая при этом боль присоединяется к отвращению и стыду, которые противопоставлялись либидо в качестве сопротивления. Садизм и мазохизм занимают особое место среди перверсий, поскольку лежащие в их основе противоположность активности и пассивности относятся к общим характерным особенностям сексуальной жизни. То, что жестокость и половое влечение теснейшим образом взаимосвязаны, вне всякого сомнения доказывает история человеческой культуры. Но при объяснении этой взаимосвязи никто не пошел дальше подчеркивания агрессивного момента либидо. По мнению некоторых авторов, это примешивающееся к половому влечению агрессии является в сущности остатком каннибальского вожделения, то есть в ней задействован аппарат овладения, служащий удовлетворению другой, в онтогенетическом отношении более древней важной потребности. Примечание. Сравните в этой связи последующее сообщение о догенитальных фазах сексуального развития, в котором подтверждается этот взгляд. Также утверждалось, что всякая боль сама по себе содержит возможность ощущения удовольствия. Мы хотим ограничиться впечатлением, что объяснение этой перверсии отнюдь не может считаться удовлетворительным, и что при этом, возможно, соединяются несколько душевных стремлений, создавая один эффект. Самая поразительная особенность этой перверсии заключается, однако, в том, что ее активные и ее пассивные формы постоянно встречаются вместе у одного и того же лица. Кто испытывает удовольствие от того, что причиняет другим боль в сексуальном отношении, тот также способен испытывать наслаждение от боли, которая может у него возникать от половых отношений. Садист — это всегда одновременно и мазохист, хотя активная или пассивная сторона перверсии у него может быть выражена сильнее и представлять собой его преобладающую сексуальную деятельность. Примечание. Вместо многочисленных доказательств для подтверждения этого я только процитирую место из Хелвика Эллиса. Все известные случаи садизма и мазохизма, даже приведенные фон Крафтом Эббингом, всегда имеют следы, как уже доказали Колин Скотт и Ферре, обеих групп явлений у одного и того же индивида. Мы видим таким образом, что некоторые из извращенных наклонностей регулярно проявляются как пары противоположностей, чему с учетом приводимого далее материала можно приписать большое теоретическое значение. Кроме того, очевидно, что о существовании пары противоположностей садизм-мазохизм нельзя непосредственно вывести из примешивания агрессии. Напротив, следовало бы попытаться связать такие одновременно существующие противоположности с объединенной в бисексуальности противоположностью мужского и женского, для которой в психоанализе часто можно ввести противоположность активного и пассивного.